Посредизала, стояла три окованы железом сундука. Я с большим трудом открыл первый. На самом дне, к моему великому удивлению, я увидел зеленую лягушку с крошечной короной на голове. «Не прикасайтесь ко мне», — предупредила лягушка. «Я знаю, вы из Академии пана Клясцы, а я царевна лягушка. Всякий, кто до меня дотронется, навсегда превратится в лягушку». Моя сказка, конечно, довольно интересная, но она слишком затянулась. Вот уже 50 лет я жду принца, который на мне женится. Я знаю, что вы не в силах мне помочь. Вы еще маленький, и к тому же не принц. Опустите крышку, а в награду возьмите все, что найдете в двух других сундуках. Мы поблагодарили царевну лягушку и закрыли сундук. Во втором сундуке, вместо ожидаемых сокровищ, я увидел маленький самодельный свисток. Больше ничего. Я разозлился и сказал Артуру: «Возьми его себе, мне он не нужен». Артур взял свисток и стал его рассматривать. Я тем временем открыл третий сундук. На самом дне лежал маленький золотой ключик. Таких у пана Клякцы видимо-невидимо. «Хорош клад, нечего сказать», — проговорил я со злостью и, выхватив у Артура свисток, поднес к губам и засвистел. Мы моргнуть не успели, как какая-то неведомая сила подняла нас в воздух и перенесла на старое место возле дуба. Веревка еще болталась на суку, но дупла мы сколько ни искали, найти не смогли. Взволнованные нашим приключением, мы вернулись в академию. У пруда на условленном месте мы увидели пана Кляксу, окруженного ребят. Не все уже успели вернуться. Рядом с ними на земле лежали их находки. Тут были и золотые монеты, и жемчужные ожерелья, и скрипки с золотыми струнами, и аметистовые чаши, и табакерки, и перстни, усыпанные бриллиантами, и серебряные подносы, и разные изделия из янтаря, слоновой кости и другие ценные вещи. При виде этих богатств нам стало ужасно стыдно. «Ну, а вы что нашли?» — спросил, улыбаясь, пан Клякса. Мы протянули ему ключик и свисток. Пан Клякса схватил их так, словно увидел нечто необычайное. «Вашей находке нет цены», — сказал он после минутного молчания. «Этот ключик открывает все замки на свете, а свисток на зеленый небывалой волшебной силой. Стоит свистнуть, и очутишься, где захочешь». «Молодцы! Хорошо постарались. Объявляю вам благодарность». Он достал из табакерки две веснушки и дал одну мне, другую Артуру. Ребята с интересом присматривались к нашим вещам, а когда мы рассказали про царевну лягушку, даже позавидовали. «Пусть каждый возьмет себе то, что нашел», — сказал пан Клякса. «А теперь не будем терять время. Пусть Адас Несогласка расскажет, как он научился летать. Очень занятная история». До этого я никогда никому не рассказывал о своих приключениях. Я боялся, что мне не поверят. Но теперь, когда меня попросил сам пан Клякса, трудно было отказаться. И я стал рассказывать все по порядку. Ребята слушали, затаив дыхание.